тысяч других хочу слышать я, Иисус. Только голос твой, он дает силу жить, простираться вперед за тобой. Ты как пастырь нас, веди за собой, будем мы стремиться к тебе всей душой, научи нас слышать всегда голос твой. Помоги всегда искать твою волю, научи стремиться к тебе всей душой, пусть звучит в сердцах всегда голос твой. Только голос твой среди тысяч других хочу слышать я, Иисус. Только голос твой дарит силу и святость, желание быть рядом с тобой. Пусть живет тобой вся твоя церковь, пусть идет всегда дорогой одной, по пути, где мы слышим лишь голос твой. Пусть живет тобой вся твоя церковь, пусть идет всегда дорогой одной, по пути, где мы слышим лишь голос твой. Только голос твой среди тысяч других хочу слышать я, Иисус. Только голос твой, он дает силу жить, простираться вперед за тобой.